Том 2. Пролог. Разве дружба с девушкой – это лишь несбыточная мечта? Скажу прямо, я Леон Фоубальтфол, человек, который переродился в мире у Тома игры. Это был мир той самой игры, в которой я играл перед тем, как умер. А почему я так на это зациклен? Так потому что к парням этот мир несправедлив. Как-никак, это мир у Тома игры. Он был добр и мил к девушкам, а парни существовали как будто же для того, чтобы им прислуживать. Я бы предпочел переродиться более мягким парням в мире, в фэнтезийном мире меча и магии. Я хоть и реинкарнировал, никакой особой роли я не получил. Я был одним из многих, обычным мобом, черными волосами и черными глазами. Я не был красавцем и вообще особенно ничем не выделялся. Мне нравилось считать себя учеником старшей школы, который пока только учится сострадать другим. Впрочем, хоть я и сказал, что я ученик старшей школы, в этом мире не существовало такой вещи, как старшая школа. Однако образовательное учреждение в этом фэнтезийном мире было, оно называлось Академия. Разработчики у Тома игры смоделировали ее по подобию японской старшей школы, и потому множество игровых событий проходило во время второго семестра. Одним из них был школьный фестиваль. Теперь сдвинем эти два стола чуть-чуть вправо. В пустом классе работали трое, мои друзья, Даниэль Фо Дарленд, Реймонд Фо Аркин и я. Мы притащили столы и стулья для подготовки к школьному фестивалю. Мы нашли продавца, и теперь у нас хватало оборудования, чтобы серьезно переделать пустой класс и превратить его в кафе. Оно было на совершенно ином уровне, чем самодельные кафешки других студентов на фестивале. И я думал, оно будет очень привлекательно для дворян, только поступивших в академию. Мне не то, чтобы не нравились эти отдающие дешевизной кафешки, но в академии такое заслужит лишь неодобрительные взгляды. К лучшему это или к худшему, в эту академию поступали дети богатых и влиятельных аристократов. В обществе нужно вести себя так, как того требует окружение. Ничего поделать я не мог, совсем ничего. И поэтому пришлось потратиться, чтобы приготовить кафе. Особенно тщательно взявшись за дизайн интерьера, я приготовил чайный сервиз, чайные листья и множество сладостей, чтобы все это дополнить. «Эй, Даниэль, этот сервиз ужасно дорогой, не урони!» Услышав, что он держит дорогой чайный сервиз, Даниэль задрожал и пожаловался. «Не приноси такие дорогие вещи в академию, от этого я так волнуюсь, что у меня руки дрожат». Реймонд надел очки и осмотрел внутренность класса. «Не слишком ли много ты потратил? Не думаю, что много студентов зашло так далеко. На нас будут тыкать пальцем». Я закачал головой, будто не понимая, о чем говорят эти двое. Такое отношение их рассердило. «Пальцем? Ну и что? Я теперь богач. Как-никак, мне удалось вытрясти столько денег из этих идиотов-студентов. Надо же их как-то тратить, а?» Реймонд был в шоке. «Да уж, наверное, надо было ожидать, что ты на самом деле такой злой, правда ли он? В академии почти все из этих идиотов твои враги». Даниэль предостерег меня. «Лучше бы тебе понять, что у них всех на тебя зуб. Те, кто думал, что ты проиграешь в дуэли против его высочества Юлиана, потеряешь очень многое». Как ни печально, Реймонд был совершенно прав. «Я был самым ненавистным человеком в академии. А почему, простите?» «А почему, спросите?» «Я побил бывшего наследного принца Юлиана Рафа Хольтфолд и других персонажей цели этой у Тома игры на дуэли. Они меня раздражали, так что я избил их до полусмерти. А кроме того, на этот бой были поставлены деньги многих студентов. Я был уверен в своей победе, а потому поставил на себя огромную сумму. Эти двое тоже поставили на меня и смогли позаработать деньжат. Однако большинство состояло из дураков, думавших, что победа достанется Юлиану и компании. Некоторые зашли так далеко, что заняли денег для ставки. Были дураки, поставившие все, что у них было. И у этих дураков был на меня зуб, потому что Юлиана и остальных я победил. А я даже не сделал ничего плохого, какая досада. По идее, от таких действий меня в худшем случае могли даже убить. Однако я воспользовался деньгами и связями, чтобы выбраться из положения. Результат меня весьма озадачил. Меня похвалили и сказали, что я повышен. Какой же это странный мир. Я был лишь студентом, но кроме того бароном и рыцарем с официальным рангом в королевском дворе выше 6-го. И это была не та ситуация, которой я вовсе не желавший повышения мог бы порадоваться. Хвалить не обязательно. Даниэль опустил плечи. Мы тебя не хвалим. Пока друзья говорили мне все эти вещи, в пустой класс зашли две девушки. Это была Оливия, или же Ливия, одета в облегающее платье горничное, которое она обычно не носила. На ней была умеренно длинная юбка, которую она слегка приподнимала, когда шла. У нее были бежевые волосы и прическа, похожая на каре. Ее мягкие голубые глаза оставляли сильное впечатление, и она излучала ауру доброты, которая могла смягчить любого. Дизайн наряда стягивал ее талию и бедра, сильно подчеркивая область груди, и в целом был просто изумителен. «Оно странное, да?» Ливия показала нам свое платье, и ее неловкость подстегивала желание ее защищать. Похоже, она сама не догадывалась, насколько дьявольским было демонстрировать его в такой манере, но даже так я подумал, что с удовольствием упал бы ей в ноги. Наверное, это и есть сила главной героини этой отомы игры. «Ну разве это не мило?» «Оно тебе очень подходит, да и размер как раз». Когда Рэймон и Даниэль увидели такую Ливию, их щеки запылали. Когда мне уже захотелось сказать им не смотреть так на нее, Анжи величественно вышла впереди из-за спины Ливии. Она заложила руки за спину, будто красуясь. Оно слишком подчеркивает грудь, это ничего? Может лучше подобрать что-нибудь более скромное? Анжелика Рафаэль Рейдгрейв или Анжи была одета в наряд горничной. Анжелика была дочерью герцога, и было странно видеть его в такой вещи, как платье горничной. «А мне кажется, ты к нему уже привыкаешь, Анжи». Пока Ливия изумлялась, Анжи с улыбкой объяснила. «Это потому, что я уже носила раньше платье горничной». «Носила ты?» «Я провела 2 года в королевском дворце, пока меня обучали хорошим манерам». Видать, и у дочерей знатных домов есть свои трудности в жизни. У нее был волевой взгляд и острый блеск в глазах. От ее красных зрачков ощущалась сила, в противовес мягкому взгляду Ливии. Эти двое были полны друг другу противоположностями, как-никак. В этом игре они были соперницами. Хотя нет, не соперницами. Она была врагом. Если Ливия отводилась роль героини, то Анжи была злодейкой. Первоначально они должны были сражаться друг с другом за мужчину. Чем соперничеством, такие отношения точнее было бы назвать враждой. Ливия была из простых людей, и то, что она сумела поступить в Академию для дворян, было исключительным случаем. Противовес Анжи была дочерью герцога, так сказать, из сливок общества. Они должны были стать врагами, но благодаря кое-кому теперь были близкими друзьями. И нет, не благодаря мне. Причиной этому был другой человек, тоже реинкарнировавший в этом мире. «Анжи, ну ты ведь из знатного дома, так? Так почему тебе пришлось это делать?» «Дочерям из знатных семей приходится делать многие вещи. В частности, мое положение требует от меня очень многого. Но хватит об этом. Разве этот наряд тебе не идет? Это ощущение невинности, когда ты в нем очень мило». Анжи обняла Ливию. «Ну, мне тоже немножко нравится эта форма». Ливия, чуть покрасневшая от объятий, выглядела радостной. В это время я любовался ими. «Какая чудесная картина!» Я вслух пробормотал свои мысли. Будто глоток прохладной воды, эта сцена смягчила мое сердце, ожесточившееся от ада поиска себе жены. Рэймонд был того же мнения, его очки заблестели. «Какая прелесть!» Даниэль кивнул. «Прелесть! Эти девушки точно из нашей академии? Мы не во сне?» Можно было понять, почему Даниэль не мог в это поверить. Девушки в академии, особенно девушки в продвинутом классе, были бессердечны. Я не шучу, они были поистине бездушными. Но забудем пока об этом. Эти двое тоже помогали мне с обустройством кафе. Хотя академия была создана по образцу японской старшей школы, занятия в ней скорее были на уровне университетских. Из-за этого было никак нельзя давать задания всему классу, поэтому их разделяли между группами людей. Пока мы 5 работали над кафе, другие тоже работали в группах, чтобы успеть с проектом. Анжи посмотрела на нас. «Леон, а почему вы не в форме?» «Это пока не в форме, просто ребята ведут себя как обычно. Они продолжают надеяться, что я дам им дешевые костюмы». Когда я ответил, Ливия сказала извиняющимся тоном. «Мы сильно ударили по бюджету этими костюмами?» «Наверное, не обязательно ведь покупать такие дорогие». На невинное предложение Ливии Даниэль рассмеялся. «Не, в чем тогда смысл, если костюмы будут простыми? То есть у этого парня же горы денег?» Рэймон согласился. «Это его хобби. На него он не пожалеет любых денег. Теперь другие группы, обустраивающие кафе, будут в сравнении выглядеть жалкими. Беспощадный. Последний удар. Даже Анжи посмотрела на меня с изумлением. Ты просто он помешан на чае, Леон. Конечно, таких парней немало, но и ты из них самый безумный. Я вовсе не помешан на чае. Я просто был очарован тонкостью, с какой мой наставник разбирается в чае. Наставник был учителем в академии и безукоризненным джентльменом, обучавшим парней этикету. Я мечтал когда-нибудь стать таким же, как он. Мне предстоит еще долгий путь. За простым исключением, что это вопрос не совершенствования навыка, а сколько времени и денег ты хочешь утопить в чае. Анжи была холодна. И еще, недавно ты сбежал от нас и отправился покупать чайные листья с этим учителем. Даниэль и Рэймон сделали лица, на которых было написано «Да быть того не может». «Эй, не пренебрегай своими обязанностями по отношению к этим девушкам. Я так завидую, что готов задушить тебя во сне. Эй, вообще-то в тот день я пошел покупать чай только ради них. Ладно, забыли. Как ни печально, у меня не получится романтических отношений ни с Ливией, ни с Анжеликой». Ливия слегка погрустнела. «В тот день мы втроем пили чай. Он был хорош, но сладости были такими вкусными, что недавно я...» Анжи обняла Ливию. «Даже если ты станешь пышкой, то не будешь нравиться мне меньше. Ливия, ничего, если ты наберешь 5 килограммов». У Ливии потекли слезы. Пока они вдвоем болтали, Даниэль и Рэймонд метнули в меня завистливые взгляды. «Мда, я их совсем не заслуживал. Как-никак, только с этими двумя у меня точно ничего не получится. И это действительно не в моей власти. Социальный статус этих двух был слишком далек от моего». Студенты спешно суетили, чтобы подготовиться к школьному фестивалю. Печально было видеть, что работали в основном парни, в то время как девушки лишь командовали ими. Я прекрасно знал, что эта сцена обычна в мире, ласковым для девушек, но невыносимым для парней. И все же в эти мгновения перед фестивалем царила атмосфера веселья. Картина, отличная от будни Академии, была приятна, как глоток свежего воздуха. И в моем кафе пришла та, которая стремилась разрушить все это удовольствие. Моя старшая сестрица, вторая дочь Дженна. Сестра, фанатевшая от столицы, уселась на стул и упала лицом в стол. За ней стоял ее любовник, получеловек-краб с кошачьими ушами, высокой фигурой и носивший дорогой костюм, ее личный слуга. Для девушек в академии было обычно иметь рабов, как у нее. Почти у всех девушек в продвинутом классе были любовники, ходившие вслед за ними. Воистину печальное зрелище. Когда я убирался в кафе вместе с Ливией, внутрь ворвалась моя проблемная сестричка, но я не выдал свое неудовольствие. «Что тебе надо? Если пришла мешать, то буду рад, если ты уйдешь». Ливия укорила меня за честность. «Леон, нельзя же говорить такое со своей старшей сестрой!» Как будто, заполучив на свою сторону союзника, сестра подняла голову и запротестовала. «Она права. Тебе стоило бы относиться ко мне лучше. Может, хоть чая нальешь?» Ну и ужасно же у нее отношения. Однако в этом мире сильная позиция была у девушек. Точно, в этом мире женщины доминировали над мужчинами. И сейчас было только начало. Я уже сказал, поторапливайся и говори, зачем пришла, у меня куча дел. Сестрица в раздражении начала говорить. По правде сказать, я подцапалась со своим близким другом. Для меня было удивительно, что у него вообще был близкий друг, но я смолчал. Подцапалась? Наверное, тогда тебе стоит с ним помириться. Когда Ливия сказала это с улыбкой, сестра насмешливо рассмеялась. А смысл? Вся драка была из-за мужчины. А мужчины, ну... Похоже, незнакомая с отношениями парней и девушек, Ливия повернулась ко мне за помощью. Вы драли за мужчину? Понимаешь, он наследник Виконского дома, и в будущем он разбогатеет. Разбогатеет? Когда я ее выслушал, оказалось, что парень наследовал Виконский дом. Но так как до недавнего времени он был беден, никто не смотрел в его сторону. Однако, у него были земли на материке, где располагалось королевство Хольдфолл, и обнаружилось, что в них были залежи ресурсов. Страна собирается помочь ему в разработке месторождений, которые будут принадлежать ему. Короче, скоро у него будет огромный доход. Ну а раз дело сложилось так, парня, которого до сих пор никто не замечал, преследовали девушки, будто шакалы, учуявшие добычу. Раз у него есть земли на материке, в будущем он точно будет богат. С таким прекрасным вариантом я просто не могла не попробовать. Ливия выслушивала ее историю. Но какое отношение это имеет к любви? Тебе нравится этот парень или... В браках между дворянами такие вещи не обязательны. Значение имеет то, может ли он зарабатывать на жизнь. А любовь и привязанность я могу наслаждаться с моей Миоли и другими любовниками. Или ты не знаешь, насколько важно состояние? Мне этого знать не обязательно. Мне хотелось ее прибить. Она была женщиной, но в то же время моей дорогой сестричкой. Неужели мне нельзя вбить ей в ее голову немного здравого смысла? Да уж, безнравственная, как и всегда. Но, кстати, сегодня я впервые услышал имя ее котоухого раба, Миоли. Он был ничего мне не интересен с самого начала, так что плевать. В любом случае, говоришь, она пыталась увести парня, на которого ты нацелилась. Лучше тебе оборвать связи с этим человеком. Те, кто пытаются бегать за чужими любимыми, самые худшие. Обман, измена и разврат не самые хорошие вещи, так ведь? На это моя сестричка ответила. Все не так, а? Моя подруга нацелилась на него с самого начала, но так как обстоятельства складывались хорошо, мне стало любопытно, может и у меня что-то выйдет. Так это она пыталась его увести. Оказывается, это она была той самой худшей. Ты ужасна, мне нечего тебе больше сказать. Когда я сказал это, сестра возразила. Ты что, мне не поможешь? Если побудешь посредником между мной и подругой, то дело можно решить. У тебя только есть, что твоя сила, так что используй ее на защиту любимой сестренки. Любимой? Иди глянь определение этого слова в словаре. И вообще, с чего бы меня заботили ее проблемы? Когда я собирался спросить, чего она от меня хочет? Слушай, ты же сильный, да? Так просто, представься тому парню и моей подруге. Легко, да? Она планирует воспользоваться моей силой, чтобы запугать подругу и парня? Разве это не делает ее еще хуже? Ливия упрекнула мою сестру. Ну нельзя же так. Почему? Когда сестра взглянула на нее, Ливия испугалась и сделала шаг назад. Миоли, стоявший за сестрой, сложил руки, страшно уставившись на Ливию. «Я выступил перед Ливией. Вопреки тому, что только что сказал, я выскажу свое мнение. Ты абсолютно отвратительна. Я не собираюсь никоим образом тебе помогать. И не дави на Ливию. Она мне гораздо дороже тебя. Да и Анжи не останется в стороне, если с ней что-то случится». Услышав это, сестра тут же вздрогнула. «Прости, нарываться на герцогскую дочь – это не шуточное дело. Как бы то ни было, ты бесполезный тупой брат. Миоли, идем!» «Да, миледи». Нет, это ее рассказ был не шуточным делом. Сестра вышла из пустого класса. Ливия сразу почувствовала облегчение. Было немного страшно. Этот котоухий был стройный мужчина с развитой мускулатурой, и его взгляд пугал, так как от высокой фигуры и мускула веяло силой. Невольно почувствовала страх. «Не беспокойся, если они что-то сделают, скажи мне, я раздавлю их немедля». «Это немного слишком, но спасибо за твою заботу». Когда я увидел улыбку Ливии, то отвернул взгляд. Затем я услышал звук неистовых шагов. Это были шаги Даниэля и Реймонда. «Леон, дело серьезное! В соседнем классе!» Когда мы вчетвером направились к пустому классу неподалеку, там оказался Юлиан. Он раздавал листовки девушкам, которые пришли посмотреть. «Если у вас есть свободное время, не стесняйтесь приходить. Я буду рад вас видеть». От улыбки Юлиана девушки раскраснелись. «Как, конечно, я приду, я сделаю все, чтобы прийти за эти 3 дня фестиваля. Я потрачу кучу денег». «Это что тут, пропаганда?» С освежающей улыбкой Юлиан рекламировал девушкам свой проект. «Мы приглашаем вас в наше кафе, принцессы». «Кафе принцессы?» Даниэль опустил плечи. «Да как же так, чтобы комната рядом с нашей тоже оказалась кафе?» Реймонд продолжал глядеть в мою сторону. «Думаешь, они сделали это назло тебе, Леон? Наверняка в исполнительном комитете были те, кто проиграл ставку на дуэли. Но даже так это слишком жестоко». Когда Юлиан меня заметил, он посмотрел на меня с говорящей улыбкой. «Этот парень меня ненавидел? Какое совпадение, я ведь его тоже ненавижу». Его синие развивающиеся волосы как будто сияли. Как и ожидалось, с первого взгляда можно сказать, что это типаж принца цели в том игре. Он был прекрасен до тошноты, а от сияния слепило глаза. Да, Юлиан бывший наследный принц, а теперь просто принц, был бывшим женихом Анжи. Он был полнейшим идиотом, который бросил Анжи и выбрал другую девушку. Изначально он должен был выбрать не Анжи, не ту девушку, а героиню этого мира, Ливию. Но из-за той девушки все пришло в беспорядок. «Бальтфал, похоже, ты заведуешь кафе, а я с друзьями тоже планирую открыть свое. Приходи, если сможешь, будем тебе рады». Меня взбесило выражение триумфа этого тупого принца. Ливия удивилась, когда Юлиан дал ей листовку. «Порция чая и сладостей за 1000 ди!» Ливия едва не рухнула от шока и обросился, чтобы поймать ее. Когда я подобрал листовку, то увидел за ней запредельные цены. Нет, правильно было бы назвать это простой обдираловкой. В ценах моего прошлого мира за дешевый чай и сладости нужно было заплатить 10 тысяч йен. И еще хуже то, что дополнительные варианты множили цены еще больше. И дело считанных минут, чтобы 20-30 тысяч йен улетели в никуда. Даже хостес-бары были не так ужасны. Даниэль и Реймонд были ошарашены. Я думал, что посетителю будет достаточно 10-20 ди, но я заблуждался. В этой академии учились испорченные дочки дворянских семей. Тут было много богатых, поэтому вполне можно было завысить цены. Юлиан склонил голову на бок, посмотрев на Ливию. Неужели так дешево? Но Мари сказала, что это хорошая цена. Чест, я не против заработать побольше. Ливия, похоже, была обескуражена, разница в их понимании денег. «Леон, аристократы невероятны, я бы никогда не нашла в себе смелости зайти в такое дорогое кафе». «И ты была бы совершенно права, лучше просто игнорировать этих парней». Ее воспитывали в принципиально иной среде, ее ценности были не той вещью, которую можно было просто отбросить. «Ничего не поделаешь, раз для нее были такие важны ее личные ценности?» Юлиан сделал раздраженное выражение. «Цены, может, и небольшие, однако, Бальтфолд, в этот раз я не проиграю». Юлиан зашагал дальше, сказав это, но мы последовали за ним, чтобы проследить движение врага. О чем вообще этот парень? Не проиграть на школьном фестивале? Ну и клоун. Наверное, у него талант смешить людей. Когда мы вошли в комнату вслед за ним, Юлиан удивился. «Эй, вы зачем сюда пришли?» «Ну, можно сказать, это разведка. Какая дерзость!» «Я буду честен. Мне стало любопытно, и я решил поглядеть, чего вы тут устроили. Ты же мне покажешь, правда?» Когда я подвинул Юлиана в сторону, ты был удивлен немыслимым зрелищем, развернувшимся передо мной. С самого начала у меня были подозрения, но это было не кафе. Великолепные диваны перед низкими столиками в слабо освещенной комнате. Изначально это место было пустым классом, но теперь было наполнено до предела аристократической аурой, вероятно из-за больших усилий, вложенных в дизайн интерьера. В комнате находились Крис Фьер Аркрайт и Брэд Фоуфилд, примерявшие наряды. То, во что они были одеты, по сути, было костюмами, однако пиджак был нараспашку. На них были рубашки в стильных черных костюмах. Я не сдержался и выкрикнул: «Это что, хост-клуб?» Крис, серьезный молодой человек с голубыми волосами и очках, заметил меня, и его и так острый взгляд стал еще острее. «Бальтфолд?» Брэд с длинными фиолетовыми волосами и одетый в блистательный костюм вскинул челку. «Ты пришел, чтобы изучить нас как своих врагов? Ты все такой же грязный и подлый. Не они ли тут грязно играют? Чем кафе? Разве это не хост-клуб? Это нечестная игра». Когда я сказал это, Крис сильно обрадовался и рассмеялся. «Не ожидал от тебя таких слов. Похоже, послушать предложение Мари было верным выбором. Это стоило того, чтобы увидеть твое искривленное лицо. Опять этот парень. Ничего хорошего от него не дождешься». Юлиан объявил, стоя перед нами. «Победителями на школьном фестивале будем мы. Бальтфолд, не пытайся сбежать, когда твое поражение будет неизбежно». Юлиану действительно понравилось меня выбешивать. Эти парни что, идиоты? С чего вообще кафе и хост-клубы могут стать предметом соперничества? Начать с того, что игровое поле совсем отличалось от прошлой битвы. Ливия все смотрела по сторонам. Разве это кафе? Мне кажется, атмосфера скорее как в пабе. Бет устрашающе приблизил свое лицо к лицу Ливии. Это что, почетная студентка тут жалуется? Я бы предпочел, чтобы ты не делала никаких замечаний к предположениям Мари. И еще, алкоголь мы не продаем, только сладости и чай. И обслуживанием занимаемся мы. Ты просто не можешь осознать, как мыслит Мари. Ну что-то тут кажется неправильным. Я встрял в разговор Ливии и Брэда. Не трогай Ливию, еще запачкаешь. Давай, кыш отсюда. Когда я сделал жест рукой, отмахнувшись от него, меж бровей Брэда вздулась вена. А ты, парень, любишь других раздражать, да? Эти парни вообще стыда не чувствовали, как бывшие наследники знатных домов. Не сказал бы, что хост-клуб был вещью уместной на школьном фестивале. Даниэль, смотревший на убранство комнаты, как на нечто совсем необычное, удивлялся меню на столе. Только сделать заказ стоит сотню диа. Рэймон тоже был поражен. Такие цены для кафе. Пока мы удивлялись, из-за каких-то занавесок появилась девушка, реинкарнировавшая в этом мире и управляющая этим рыженьким. С ней был Кайл. Она тоже планирует участвовать как хостес. Имя девушки было Мари Фо Лафуан. Она была младшей дочерью виконского дома Лафуан и той самой женщины, которая совратила наследников знатных дворянских домов, включая Юлиана. Для перерожденца она была невероятно извращенной женщиной, и я бы предпочел совсем ее не знать. У нее была хрупкая фигура, светлые волосы и голубые глаза. Возможно, она была самим дьяволом, натянувшим милую маску. Ее длинные волосы были мягкими и вьющимися, а тело было стройным, с грудью плоской, как доска. При ее виде у меня всегда поднималось раздражение. Это невольно вызывало воспоминания о младшей сестренке из прошлой жизни. Это само собой разумеется. Позволь напомнить, все, не говоря уж о Юлиане, первоначально были наследниками знатных семей. Разве не естественно платить столько за наше обслуживание? Я цокнул языком, когда увидел Мари в ее платье. Это ты что ли та самая рекламирующая принцесса? Ты же вроде младшая дочь Виконта. Называть себя принцессой это... Лицо Мари чуть покраснело, и она ответила. Мое сердце всегда было сердцем принцессы. На что Брэд добавил. Мари, ты всегда будешь нашей принцессой, нашей драгоценной женщиной. Спасибо за комментарий, Брэд. Но все же довольно грубо для такого моба, как ты, человека с ничтожной ролью, говорить такое. Я не вру, ведь я чистейшее создание. Если ты чиста, то бандиты просто святые. Хватит придуриваться. Мне хотелось отправить этой женщине лоу-кик. Мари поправила свои прямые волосы и затем заговорила. Жду с нетерпением школьного фестиваля. Хотя, так как твое кафе будет пустым, мы его используем под комнату отдыха. А, не волнуйся, мы тебе заплатим, так что обслужи нас подобающим образом. Даже не скажи она это, я не стал бы порочить чай всякими низостями. Как-никак, это было бы неуважением к моему наставнику, но все же теперь перед нами появился ненадежный враг.